То, что происходит сейчас, подтверждение, продолжение и обновление древней мудрости. Самые великие физики признают приоритет древних в исследовании тонкого мира. Мне хотелось бы снова вынести в заголовок слова из тайной доктрины, тем более что они имеют прямое отношение к опытам современной науки с атомным ядром, о котором мы здесь вспомним. Но я решила привести их в тексте, а для заголовка отдала предпочтение словам одного современного физика. Тем более, что его замечательное высказывание обращено в защиту того, о чем говорим в этой книге. И кроме того, принадлежит оно слишком известному ученому, чтобы самым отъявленным скептикам можно было бы проигнорировать его мнение. Имя его я назову чуть ниже, а сейчас приведу короткую формулу ученых Шамбалы, которые знали об атоме и его внутренней энергии задолго до того, как в Европе человек сообразил напялить на себя сыромятную шкуру. Ее-то я и хотела вынести в заголовок. Существует теплота внутренняя и внешняя в каждом атоме. Об атомной теплоте, о которой пишет Блаватская в доктрине, знали в необозримой древности, и не только теоретически. В конце темного века, слава богу, что лишь в самом конце, стало это известно и современным ученым, а вскоре и всему человечеству. Оно ужаснулось, узнав о внутренней теплоте в 10 тысяч градусов. Примечание. В эпицентре взрыва температура достигает 10 миллионов градусов. Та же температура характерна для центральной области Солнца. Современная наука считает, что источником солнечной энергии являются термоядерные процессы, ядерное превращение водорода в гелий. Однако в последние десятилетия XX века ученые вынуждены были признать, что их теория все же несостоятельна, и они не могут сказать со всей определенностью, почему все-таки светит солнце. Мне кажется, что, осмысляя тайную доктрину и некоторые места из писем Махатм, можно искать ответ в правильном направлении. При которой, словно тополиный пух, пылает асфальт, оплавляются камни, а от людей не остается даже пепла. Всего 9 секунд и более 200 тысяч человек от внутриатомной теплоты превратились в прах, рассеявшийся над японским городом Хиросимой. 16 июля 1945 года на полигоне в долине смерти штата Нью-Мексико, США, земляне произвели первое испытание атомной бомбы. Будто из недр земли появился свет. Свет не этого мира, а многих солнц, сведенных воедино. Громадное зеленое сверхсолнце поднялось за доли секунды на высоту более 2000 метров. Земля задрожала. Так, один из химиков-соавторов события, имевшего кодовое название «Манхэттенский проект», потом будет описывать это неземное чудо, это ослепительное чудовище, мгновенно поднявшееся над землей и ошеломившее даже одним своим видом, всех, кто стал свидетелем явления этой невиданной огненной стихии, страшного джина, выпущенного из ядерной бутылки. Потрясенный отец американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, когда у него спросили, о чем он думал, наблюдая за взрывом, неожиданно для всех произнес строки из древнеиндийского ведического гимна. «Если блеск тысяч солнц разом вспыхнет на небе, человек станет смертью, угрозой земле». Роберт Оппенгеймер, один из самых выдающихся физиков США XX века, с большим уважением изучал древнюю мудрость Востока и в том числе индийские веды. Оппенгеймер одним из первых ученых-атомщиков понял, какая угроза нависла над миром, получившим свое распоряжение – атомное оружие. Отец американской атомной бомбы стал противником создания водородной бомбы и потому в 1953 году был обвинен в нелояльности с лишением допуска к секретным документам. Оппенгеймер высказывал те же мысли, что задолго до него произносила и не раз Блаватская, цель которой была, как писала она на первых страницах доктрины, спасти от извращения архаические истины. Находившийся на самых передовых рубежах науки XX века, выдающийся ученый тоже хотел спасти архаические истины. Не боясь показаться странным, Оппенгеймер говорил немало серьезных слов в защиту древней науки. Общие законы человеческого познания, проявившиеся и в открытиях атомной физики, не являются чем-то невиданным и абсолютно новым. Они существовали и в нашей культуре, занимая при этом гораздо более значительное и важное место в буддийской и индуистской философиях. То, что происходит сейчас – подтверждение, продолжение, обновление древней мудрости. Активным участником борьбы с атомной угрозой, а о том, насколько опасно и сколько уже бед натворила эта неуправляемая огненная стихия в тонком мире, мы узнаем в книге шестой, стал и другой всемирно известный физик и философ, автор теории и планетарной модели атома, ставшей основой квантовой механики. С глубочайшим уважением мы называем здесь имя лауреата Нобелевской премии датчанина Нильса Бора. Нильс Бор изучал философско-религиозные труды древних учителей без всяких предрассудков, и он разделял их взгляды на мир и учился у них. В результате физик увидел, что современная наука идет, как и писала Блаватская, по следу науки древней, сокровенной. Нильс Бор говорил, «Мы можем найти параллель урокам теории атома в эпистемологических проблемах, теории познания, редактор, с которыми уже сталкивались такие мыслители, как Лао Цзы и Будда». Более глубоко Бор познакомился с древней философией Востока уже в зрелом возрасте. Но то, что ученому, бесстрашно стремившемуся проникнуть в тайны мироздания, открылось в трудах древних учителей, а все они, напомним, несли человечеству единую истину Шамбалы, вдохновляло его до конца дней. Все началось с посещения Бором Китая в 1937 году. Им уже была разработана трактовка квантовой теории, а ученый вдруг обнаруживает в древнекитайской философии практически те же представления. Великий физик стоит пораженный перед древним мистическим символом Тайцзи, который наглядно учит единству противоположений, из которых состоит единая жизнь. Бор узнает, что эти противоположения именуются инь и ян, и Тайцзи наглядно показывает каждому, как они взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. Нильсу Бору за выдающиеся мировые заслуги в области науки и за вклад в развитие науки и культуры своей родины было пожаловано дворянство. Какой же символ выбрал для своего герба Нобелевский лауреат-атомщик? Тайцзи. Тем самым Нильс Бор открыто демонстрировал свое признание древней мудрости, и он был счастлив отдать, пусть таким своеобразным жестом, дань уважения древней науке, западноевропейской наукой, представителем которой он был. Он преклонил колено перед великими, посвященными древности. Текст в рамке. Легенда о камне. Криптограммы Востока. Владыка Шамбалы. 6 мая 1924 года. Примечание. Криптограммы Востока. Рига. 1992 год. Легенды, сказания, пророчества о Шамбале, Майтрее и других обнародованы Еленой Ивановной Рерих. Елена Ивановна Рерих. «У порога нового мира». Запись беседы с учителем 6 мая 1924 года. «Иду пустыней, несу чашу щитом покрытую, сокровище в ней, дар Ориона, пламя носящий, «Помни, Лобнор, и раскинь шатры. Куку-нор, конь спешит». И в храме Иудеи не остался огонь носящий. И спас едва Пасседван, ушел из развалин Китая. Не тянись, Лун, к камню, он сам придет, если дождешься. Отец Сульпицы имел видение. Белый облачный столб придвинулся, и голос раздался. «Храните камень в ковчеге, заповедном ларце, привезенном из Ротенбурга. На нем 4 квадрата со знаком М в каждом. Явление будет ясно, когда я произнесу «Путь четверых на восток». Примечание. Семья Рерихов, состоящая из 4 вестников Шамбалы. Уже говорилось, что Рерихи были держателями камня. Магнетизм камня, чинтамани, обозначает место зарождения новой расы, центра новой цивилизации, ложится в основании городов, которым предопределена особая миссия и так далее. Ничто не убавит заповедь. После тех изречений столб распался синими искрами, повергнув отца Сульпиция в беспримерное дрожание. Так замечательно, что камень, прибывший с востока, имеет форму расплющенного плода или сердца удлиненной формы. На ковчеге найдены сказанные буквы, значение их неизвестно. Рок сужденный записан, когда с запада добровольно камень придет. Утверждаем ждать и понять камня путь, утверждаем понять сужденных носителей камня, идущих домой. Рыбы – его, Христа, редактор, телесный знак, но Орион – знамение его подвига. Конец текста в рамке. Картина. Святослав Николаевич Рерих. Николай Константинович Рерих. Все религии, все учения синтезируются в Гималаях. Великое понятие Шамбалы обязывает к непрерывному накоплению знаний, обязывает к просветленному труду и широкому пониманию. Когда великие учения унижены, а чистая философия загрязнена, нужно говорить об этом с полной справедливостью и прямотой. Николай Рерих. Примечание. Николай Рерих, Шамбала. Сокровище снегов. Талай Пхо Бранг, 1928 год. Буддизм в Тибете. Кампа Дзонг, 1928 год. Текст в рамке. Николай Рерих, Шамбала. В сказаниях о Шамбале, в легендах и преданиях и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии. Картина. Николай Константинович Рерих, «Чинтамани». На краю пропасти у горного потока в вечернем тумане показываются очертания коня. Всадника не видно. Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это конь, потерянный караваном? Или, может быть, он сбросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Так мыслит рассудок. Но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от великой Шамбалы, от священных горных высот, в сужденный час сойдет конь одинокий, и на седле его вместо всадника будет сиять сокровище мира, Норбу Римпоче Чинтамани, чудесный камень, мира спаситель. Не пришло ли время, не приносит ли конь одинокий нам сокровище мира? Николай Рерих.